поэма о гитаристах и поэма «Актеон» из собрания сочинений в 10 томах, том 3. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org. Поэма о гитаристах и поэма «Актеон». Поэмы Александра Сергеевича Пушкина из собрания сочинений в 10 томах, том 3. Поэма о гитаристах. Иордаке. План. Два арнаута хотят убить Александра и Псиланти. Иордаке убивает их. Поутру Иордаке объявляет арнаутам его бегство. Он принимает начальство и идет в горы, преследуемый турками, Секу. Набросок начала поэмы. Поля и горы ночь объемлет, в лесу в толпе своих, под темной сенью небес и Псиланти дремлет. Конец поэмы о гитаристах. Поэма «Актеон». План. Морфей влюблен в Диану. Его двор. Он усыпляет Эндимиона. Диана, пропуск, назначает ему свидание и находит его спящим. Актеон это узнает от Фионы, ищет Диану, не спит. Наконец, видит Диану в источнике. Актеон, en fait, après avoir séduit ton naïade, lui demande l'histoire scandaleuse de Diane. Taron me dit Morphée, etc., etc. Actéon voit Diane, en devient amoureux, la trouve au bain, meurt dans la grotte de Taron. Набросок начала поэмы. В лесах Гаргафии счастливый, за ланью быстрой и пугливой стремился долго Актеон. Уже на тихий небосклон восходит бледная Диана, и в сумраке пускает он последнюю стрелу колчана. Конец поэмы «Актеон».